Была уже поздняя ночь, когда Мазепа, взволнованный и утомленный, попрощался, наконец, со своими собеседниками и направился в приготовленный для него покой. Несмотря на усталость, он долго еще не мог уснуть. Все события этого дня произошли так неожиданно. Таинственная казачка отыскалась. И отыскалась тогда, когда он потерял всякую надежду найти ее. И какой дивной девушкой оказалась она. Какая горячая любовь к отчизне. Какой разум. Какая невиданная в женщине отвага. Лежа с закрытыми глазами, Мазепа вспоминал все ее речи до слова. И вся она со своим прекрасным мужественным лицом, с горящим взглядом и пламенными словами стояла перед ним, как живая. Но не наружность девушки, а красота ее души привлекали к себе Мазепу. И вместе с образом Марианны воображение Мазепы как-то невольно, помимо его желания, вызывало и образ Галины. Но рядом с величественным образом Марианны образ Галины как-то бледнел и стушевывался. Только большие, печальные глаза ее словно еще грустнее смотрели на Мазепу, а голос ее словно звучал у него над ухом. «Милый мой, добрый мой, нет у меня никого, никого на свете. Я люблю тебя больше всего». Долго пролежал так Мазепа с закрытыми глазами, прислушиваясь к вою ветра и мрачному шепоту сосен. Наконец веки его отяжелели, мысли начали путаться, и он заснул глубоким, но тревожным сном. Проснулся он утром от резкого звука охотничьего рожка, раздававшегося во дворе. Открыв глаза и увидев себя в совершенно незнакомой обстановке, Мазепа сразу не мог сообразить, каким образом попал он в эту светлицу. И только взглянув на гладко полированные стены светлицы, украшенные оружием и разными трофеями охоты, он вспомнил, что находится в замке полковника Гострова, отца Марианны. Эта мысль привела его сразу в хорошее расположение духа. Он быстро вскочил с постели и подошел к окну, чтобы при дневном свете рассмотреть суровое замчище. Но здесь глазам его представилось весьма оригинальное зрелище. Посреди двора, спиной к нему, стояла высокая девушка, в которой он сразу узнал Марианну, и громко трубила в охотничий рог. На звук этого рожка со всех сторон замка сбегались огромные полудикие собаки, которым она бросала большие куски мяса. При этой картине Мазепе вспомнилась невольно Галина, кормившая перед его окном своих уток и голубей. Как несходны были между собой эти два образа. Но если бы его кто-нибудь спросил в эту минуту, которому он отдает предпочтение, он не мог бы ответить на этот вопрос. Мазепа быстро оделся и вышел на дворище. Серые облака, вчера висевшие почти над самой землей, сегодня подобрались высоко. День был хотя и пасмурный, но сухой. В воздухе чувствовался приятный осенний холодок. Мазепа подошел к Марианне и произнес, кланяясь: «День добрый, Марианна». «Будь здоров, казачья», — ответила ему с приветливой улыбкой девушка, не переставая бросать из миски то тому, то другому псу большие куски мяса.